«Ненавижу учиться», — подумала Мияка. Она глядела перед собой, почесывая затылок и сидя на кровати с одним поднятым коленом. Мойра первая находилась с противоположной стороны от тележки, на которой до этого содержалась еда. Горничная наклонилась и держала двумя руками что-то над коляской. Это была повернутая в сторону Мияка тонкая картинка формата B4 с рисунком сбоку. На ней изображалось разрушение их мира, и кукла читала объяснение, написанное сзади. Это Камисибай. Своеобразное зрелище, берущее начало с буддистских храмов 12 века, представляющее собой показ иллюстраций к какому-либо произведению с их устным пояснением. Согласно Мойре Первой, когда их подручные куклы отправились наружу, учебное заведение обучило их законам общества, используя этот метод. Должно быть, они попали в детский сад. Это наверняка произошло много лет назад, где-то в середине эпохи Сёва. Если их рассказ был правдивым, это случилось около 60 лет назад. Пока Мияка размышляла о прошлом, Мойра Первая перевернула следующую картинку. Король по имени Зевс давал указания людям. Это был сырой карандашный рисунок, но Зевс являлся одним из людей, которых она видела на картинках в холле. Он был мужчиной с белокурой бородой. За картинкой Мойра Первая произнесла со слабой улыбкой. «Теперь король с нетерпением приступил к делу. Ха-ха-ха, плодитесь и размножайтесь! Отныне спокойно можно было иметь детей между членами семьи. Подожди секунду, не говори это так взволнованно и радостно. Но так вот оно случилось. А, у вас закончились сладости? У меня все еще есть сигаретная жвачка. Ясно». С улыбкой Мойра Первая сменила картинку на изображение тюрьмы. В тюрьме находилась какая-то лаборатория, и внутри стоял седовласый старик. Он выглядел так же, как один из людей на портретах в холле. Старик держался за тюремную решетку, как обезьянка. Но количество людей по-прежнему уменьшалось. Это происходило частично из-за недооценки скорости развития цивилизации других миров. Но лорд Кронос восклицал из своей темницы, заявляя: «Вы не должны делать этого с членами семьи». Однако это происходило в основном из-за потерь на войне. Пока Мияка пыталась решить, к чему же именно придраться, открылась следующая картинка. Всему пришел конец, когда Девятый мир разрушил один из наших континентов. Получай! Ярость террориста-смертника! Бдыщ! Тыдыщ! Стой! Твоя манера повествования не совпадает с содержанием рисунка. Людей разорвало на куски. Мы разделили работу, и каждый нарисовал по одной. Но Мойра Вторая очень хороший художник. Следующая картинка изображала Зевса и еще несколько человек. Война затянулась, и люди по какой-то причине не могли больше иметь детей. Или из-за ограничения нашего вида, или просто из-за жалкого существования, количество мужчин и женщин, способных иметь детей, резко упало. И с потерей континента мир начал терять равновесие. Следующая картинка изображала Зевса, сидящего на стуле. Король изнывал. Они опробовали клонирование, но технология, должно быть, оказалась непригодной, потому что клоны не могли иметь детей. Количество людей продолжало падать. Когда никого, кроме его семьи, не осталось, король принял решение. «Какое?» – спросила Мияка. Через секунду она ахнула в понимании собственного вопроса. Ее заинтересовал третий гир. Девушка подняла взгляд и увидела, что Мойра Первая улыбается за картинкой. Она перевернула следующую картинку, которая показывала шеренгу гигантских роботов, похожих на тех, что Мияка видела ранее. Неспособные иметь детей переместили свои концепты и воли в Тартар, тогда как их тела соединились с машинами и сражались. Те, кто мог иметь детей, делали все, что могли, дабы продолжить род людей в их мире и его непрерывное существование. Горничная снова перевернула картинку и отобразила рисунок четырех мужчин и женщины. Одним был Зевс, одним Кронос, а двумя другими – молодой мужчина и женщина. Молодая пара, оба имели длинные светлые волосы, но у мужчины были желтые глаза, а у женщины красные. Их обоих не оказалось на портретах в холле, но мужчина выглядел знакомым. «А?» Мияка вспомнила силуэт, который видела в лесу, взирая вниз с лифта. Но она совсем не узнала женщину. У женщины на портрете глаза были бледно-голубыми. За спиной у всех, кроме Кроноса, стоял робот. Позади Зевса был серый робот, позади молодого мужчины находился бледно-голубой робот, и позади женщины – серебряный робот. Все имеющиеся люди также стали машинами. Только четверо остались людьми. Король, его сын, господин Аполлон, госпожа Рея, служившая королю, и господин Кронос, который был заточен. И госпожа Рея несла ребенка короля. Мойра первая продолжала рассказ, но заговорила тихо, словно испытывая Мияка. Стало известно, что ребенок госпожи Реи будет девочкой. Если ребенок сможет иметь детей, король намеревался воспроизвести ее с помощью находящейся в разработке новой технологии клонирования и затем создать для их мира огромное количество людей. Когда Мияка это услышала, нечто выпало с ее руки на пол. Это была никотиновая жвачка, которой она забавлялась вместо настоящей сигареты. Но девушка даже на нее не взглянула. «Постой!» Она сама не была уверена, почему заговорила. «Это ненормально?» Но несмотря на свои мысли, Мияка произнесла тихим, но одновременно дрожащим голосом. «Другими словами, ты хочешь сказать, что король...» «В чем дело?» Спросила Мойра первая. Рот Мияка открылся, и она ощутила эмоцию, побудившую ее уронить жвачку. «То есть, до того, как этот ребенок вообще родился, ваш король думал использовать ее как образец для клонирования?» Она не хотела слышать ответ. «Да». Мойра первая выдала слабую улыбку. «Для поддержания юности ребенка поместят в специальной капсуле. Ее рост будет остановлен на стадии наивысшего потенциала для роста, клетки будут извлечены, и стаз будет удален, чтобы позволить ей расти». «Стой!» – закричала Мияка. Она вспомнила свое вчерашнее собеседование. Как на нее тогда смотрели работодатели? «Как на безликого члена толпы или безжизненный винтик в машине?» Ей показалось, что в этой интерпретации промелькнуло немного от мании преследования. Поэтому девушка встала с кровати, чтобы выбросить мысли из головы. «Ребенок этой женщины! Рэй! Он же ребенок короля, да? Это его родной ребенок, разве нет? Как он мог игнорировать ее волю и... делать все это дерьмо?» «Это не дерьмо», — заявила Мойра первая. Ее слова угрожали разорвать чувства Мияка в клочья, но это остановила улыбка все той же Мойры первой и ее величественный голос. «Весь мир находился на грани уничтожения. Было только два варианта. Постараться выжить всеми доступными средствами или сдаться и принять уничтожение». Мойра первая задала тихий, но ясный вопрос. «Вы когда-нибудь пытались выбрать первое или сталкивались с тем, кто пытался, принцесса?»